«Нет, даже более того, мы вас пытать не будем», — с доброжелательной улыбкой отвечал Массина. «Говорите, пожалуйста, за себя, гражданин дивизионный генерал», — жестко и с вызовом сказал Бартелеми Катрин Жубер. Фон Милос посмотрел на молодого французского генерала, и его взгляд сначала был несколько пренебрежителен. Жубер не выглядел даже на свои 29 лет, мог показаться молодым выскочкой, которых в австрийской армии также немало, но они все же не позволяют себе будь в какой пренебрежительной форме разговаривать с фельдмаршалами, пусть те и с приставкой лейтенант. Однако, взгляд австрийца резко изменился, когда он вспомнил, кто именно сыграл ключевую роль в сражении за Цюрих. Именно Жубер, еще только вступавший в должность командующего Рейнской армией, вместо того чтобы, как и было предписано, выдвигаться на северо-восток от Швейцарии, неожиданно ударил фон Милоса в правый фланг. «Не упорствуйте, мсье фон Милос, и тогда мы можем начать переговоры об обмене у русских вас, скажем, на генерала Ширера», — сказал Массина. А Жубер не сдержался и сморщился в пренебрежительной гримасе. «Только для того, чтобы предать Ширера суду», — пробормотал Бартолеми Жубер. Массина посмотрел на своего коллегу с некоторым отеческим осуждением. Жубер был, безусловно, гениальным военным. Недаром директория даже рассматривала его в конкуренции с Наполеоном и Ширером в качестве главнокомандующего всеми французскими войсками. Однако, все же Бартолеми был несколько импульсивен. Может быть, такая эмоциональность в некоторой мере и помогала ему быстро принимать решения и действовать под лозунгом «наступайте, всегда только наступайте». И вот в чем казус: он везде наступал, и везде это наступление имело успех и порой решало исход всего сражения. «Господа, я могу у вас поинтересоваться, почему столько внимания к персоне эрцгерцога Карла?» — спросил фон Милос. «Неужели вас нисколько не заботят иные проблемы? Русские, например, о русских позже. Но вы, барон, можете назвать мне еще кого-нибудь из ваших австрийских полководцев, кто может быть столь опытным и умелым, как эрцгерцог Карл?» — спросил Массина. Диалог откровенно не клеился. Напряжение между французскими генералами и австрийцем не могли перебить ни формат доверительной беседы, ни вино с фруктами и сыром. Фельдмаршал-лейтенант понимал интерес французов к эрцгерцогу Карлу. Наследник австрийского престола считался признанным теоретиком и практиком войны. Когда Суворов или Наполеон уже применяли тактику колонн, эрцгерцог обосновал новый тактический прием и доказал его правоту. Они используют, а он доказывает, что полководцы правы. Но и без сарказма следовало бы отметить, что австрийская армия стала обучаться новым приемам не без участия Карла. Австрийцы считали, что именно с приходом эрцгерцога Карла в войска начнутся великие победы австрийского оружия. Об этом писали венские газеты, почти об этом можно было почитать и в газетах Франции. Нет, французы не желали побед австрийцам, но лишь рассуждали о том, какой гений военного искусства есть в арсенале австрийцев. Успехи Суворова несколько обескуражили и австрийцев, и французов, но был найден виновный, Бартелеми Ширер. На него и повесили весь груз ответственности за поражение. Повсюду звучали фразы, относящиеся к битве при Удине, общий смысл которых можно выразить в следующем. Если бы вместо Ширера войсками командовала прачка, то поражение не было бы столь сокрушительным, а если бы вместо него был хотя бы солдат, то победа была бы за французами. Иные победы русского оружия воспринимались лишь как последствия преступного бездействия Бартелеми Ширера. И все это резко усилилось после того, как к власти пришел Наполеон Бонапарт и высказался о битве при Удине, как о позорной странице, которую нужно срочно переворачивать сотнями страниц с героическими победами. Так что Швейцария все еще считалась приоритетным направлением, а русские действия лишь отвлекающим маневром. Пусть при этом русским и благоволит удача. «Господа, я почти уверен в том, что эрцгерцог Карл отведет оставшиеся войска на переформирование. Мы потеряли почти 10 тысяч, теперь нужно пополнить части», — сказал фон Милос, посчитав, что высказать предположение — это не выдать военную тайну. «А вы, конечно, еще те союзники», — усмехнулся Жубер. «Значит, австрийские войска уходят на переформирование, а русским держать весь удар? Впрочем, ваш союз с Россией вовсе не жизнеспособная химера». Фон Милос не стал возражать. На поверхности именно так все выглядело. И он прекрасно знал, что русским не будет оказана какая-либо существенная помощь до того момента, как произойдет очередная битва в Северной Италии. Ни для кого не было секретом, что обе стороны стягивают силы для решительного сражения, которое, возможно, решит судьбу всего Апеннинского полуострова и даже чуть больше. Боюсь, таким вашим откровением, барон, вы еще не заработали того, чтобы мы запросили обмена вас на наших генералов, сказал Андре Массина. Объясните нам, что это за тактика множества ударов у русских. Барон фон Милоса русских готов был рассказывать что угодно, если бы хоть в чем-то был компетентен. Ему докладывали, что русские просто вводят в полное недоумение дивизионного генерала Берти, командующего итальянской армией. Нередкими были случаи, когда русские оказывались глубоко в тылу у французов, брали небольшой городок или деревню и уходили во свояси. При этом русские используют проводниками местное население и сами дополняют, как взятые трофейные французские карты, так и свои. А еще участились случаи, когда французских офицеров просто похищали из расположений. В данном случае не стоит приписывать подобное главному герою. Суворов применял при разведке и такой способ добычи информации, как допрос языка. Жубер хотел высказать австрийцу о том, насколько тот бесполезен, но сдержался. Французские республиканские полководцы были выходцами из разных слоев общества. Несостоявшийся адвокат Бартелеми Жубер или мещанин, только благодаря революции взлетевший в чине выше прапорщика, Мессина. Эти люди превращались в ту французскую элиту, которая уже мало чем отличалась от высшего света иных стран. Да, их манеры не безупречны, но рядом с каким-нибудь русским дворянином из-под Саратова они могли выглядеть достойно. Ну, а подле с кем из дворян Петербурга лишь несколько эксцентрично, что нивелировалось бы самим фактом, что это французы. Именно поэтому два французских генерала, подражая международным принципам дворянской солидарности, отобедали в компании австрийского фельдмаршал-лейтенанта, которого, впрочем, после обеда и питья какао отправили в самую что ни на есть тюрьму. «Вам прибыло письмо из Парижа, гражданин Жубер, или мы уже должны называть друг друга мсье?» Когда оба генерала остались наедине, спросил Андре Массина. «Могу я поинтересоваться у вас, гражданин, откуда вы знаете о некоем письме, если это моя личная корреспонденция?» Начал вскипать Жубер. «Оставьте, Жубер, вы еще пришлите мне вызов на дуэль». В полноте, Массина улыбнулся. «Нам просто всем очень важно знать, что происходит в Париже, под чьими знаменами и за какие идеалы мы сражаемся». Наступила пауза. Жубер думал, что если ему приходится признаваться в самом факте наличия письма из Парижа, то он не может не рассказать и о том, в чем суть написанного на бумаге. Это будет выглядеть несколько мелочно, а пламенный военный Жубер не любил интриги, он любил бой и то чувство, что может даровать лишь сложная победа и бегство численно превосходящего врага. Первый консул спрашивает меня, не соглашусь ли я на должность военного министра или любую другую на мой выбор в военной сфере, кроме главнокомандующего, решил быть прямолинейным Жубер. Наступила пауза. Вот чего не ждал Андре Массина, так подобного откровения. Жубер точно не политик и не стать ему им, так как подобное говорить нельзя никому. Сам же генерал Массина хотел лишь пролить чуточку света в том мраке безвестия, что нынче имеет место быть. То говорят, что в войска прибудут некие комиссары с проверками от первого консула, то, что их не будет, но новые назначения уже грядут. Есть в армии такие, кто почти уверен, что Наполеона Бонапарта сметут директора, ранее казавшиеся силой. Появились среди солдат и в офицерской среде персонажи, которые готовы бросить боевые порядки, армию и бежать в столицу Франции, чтобы поддержать любимого генерала и не дать его в обиду. Так что вокруг из-за недостатка информации создается не очень благоприятная для победоносной французской армии ситуация. И тут любые, даже, казалось, незначительные новости, свидетельства могут что-то допрояснить. К примеру, подпись на письме. Она одна, или же все три консула расписались. В первом случае можно говорить о том, что Бонапарт узурпировал власть, во втором, что он это сделал совместно с другими, и до сих пор непонятен лидер. Весьма вероятно, что одна директория пришла на смену другой. «Вы против генерала Бонапарта?» – задал прямой вопрос Жубер. «Нисколько. Я». Мессина чуть замялся, а после мысленно махнул рукой и продолжил. «Я разочаровался в директории. Во Франции в последнее время экономику и политику, пожалуй, все проблемы решает армия, и она не может быть в подчинении адвокатов. Если только это не такие воинственные адвокаты, как вы, мой друг». «Я не успел стать адвокатом», уже смеясь, сказал Жубер. А после допрос, переросший в обед, который в свою очередь трансформировался в дружеский разговор, перетек уже в военный совет. Жуберу все же предстояло идти со своим корпусом на север, пусть он этого и не хотел. Далеко не факт, что там вообще будут военные действия. Французы лишь предполагают, что англичане попробуют высадиться в Голландии, провести серию десантных операций, особенно после успешного налета на французский Брест. Такое видится возможным. Есть опасность также и того, что союзникам все же удастся втащить в антифранцузскую коалицию Пруссию. Но Берлин всячески отнекивается от такой перспективы. Стоит союзникам начать побеждать, пусть и локально, мало ли, и пруссаки таки вспомнят, что их нация рождалась не в мягких креслах, а на полях сражений. А что насчет того, чтобы Бартелеми Жуберу стать новым военным министром, то он категорически против. Кроме того, даже для Жубера, чьи мысли постоянно заняты войной, было понятно, что Бонапарт сделал жест доброй воли и показал, что молодой дивизионный генерал не должен считать Наполеона соперником. Жубер даже подумывал над тем, чтобы воспользоваться ситуацией и вытребовать себе другое назначение, но не стал этого делать. Чего играть с новой властью, если ты сам не собираешься этой властью становиться? Что касается русских, то и тут был принят дополнительный план. Если все пойдет удачно, и австрийцев получится разгромить, а русские не поспешат уйти, при этом будут иметь успехи, то Массина или Жубер возглавит корпус и переправится через Альпы в Италию. Если, конечно, новая власть не станет палки в колеса совать. Хотя, с чем согласились оба генерала, скорее всего, как только стабилизируется обстановка в Париже и других городах Франции, сам первый консул поведет войска, и офицеры были не против такого развития событий. Корфу. 15 июня 1798 года, интерлюдия. Федор Федорович Ушаков рассматривал в подзорную трубу укрепление города Корфу. Адмирал тер виски и думал, как ему поступить. Оставлять такой укрепленный пункт под военно-морскую базу французам было нельзя. Уже приходили сообщения, что французский флот вполне себя безнаказанно чувствует и курсирует вдоль Сицилии не так далеко от Мальты в сторону Корфу. Другие ионические острова были уже под русским контролем или, по крайней мере, оттуда выгнали французов. Итака, Левкас, Пакси, Кефалиния, все они были уже с русскими небольшими гарнизонами и находились в постоянной опасности, несмотря на полную лояльность местного населения и ландмилиции от них. Ушакову было предписано начать боевые действия в районе Рима и Неаполя, но он поступил по-своему. Прибыл с Мальты быстроходный бриг с сообщением, что недалеко от Мальты прошла небольшая французская эскадра в составе двух линейных кораблей и трех фрегатов. Первоначально Ушаков оставил без внимания крепость Корфу, точнее, две крепости в этом городе на острове. По договоренности с турками, именно они должны были решить вопрос с пребыванием французов на Корфу. Вопрос о дальнейшем статусе островов оставался открытым, однако Ушаков был уверен, что сейчас удастся закрепить за Россией пусть и несколько островов, но уже во время следующей русско-турецкой войны можно занимать и все побережье Западо-Балканского полуострова. Расчет русского флотоводца был на то, что турки обломают зубы о занятые французами крепости. Тем самым их будет проще бить во время следующей войны. Тактик Федор Федорович был гениальный, сказать о нем то же самое, как о стратеге, было бы привиранием. Турки также подумали, что им лучше посмотреть на противостояние французов и русских. Поэтому даже не организовали блокаду островов, чем уже в открытую нарушали договоренности. О том, что его коварство не сработало, а коварные турки, как всегда, поступили бесчестно, Ушаков не сразу узнал. И это еще повезло, что французы не располагали столь мощным флотом, чтобы иметь превосходство на всем Средиземном море. Они до сих пор держат немалые силы в Западном Средиземноморье, считая, что англичане обязаны нанести удар. Но не менее коварные, чем все остальные игроки, речь об Англии, решили сделать нелинейный ход и ударить по Бресту. «Федор Федорович, так что делать будем?» – спросил Гаврил Кузьмич Галинкин. «Что ж вы такой нетерпеливый? Нужно же увидеть врага, разузнать все. Мы на месте только 4 дня», – отчитал своего заместителя Ушаков. Наступила очередная пауза. Казалось, что на флагмане русского флота замолчали разом все. Не было слышно даже мата, свистка боцмана, топота или гомона работающих матросов. «Скажите, Гаврила Кузьмич», — через некоторое время обратился адмирал, «а вы что можете сказать об истории взятия крепости с моря? Штурмовал ли кто цитадели, подобные тем, что мы видим. Александр Македонский с моря штурмовал финикийский город Тир, сходу предложил вариант Галенкин. Вот отправлю тебя, Гаврила, учителем в Шлихетский морской корпус. Будешь историю морского дела преподавать. Все одно с твоей рукой ты мне мало поможешь, даже шпагу не подашь, вопреки своему обыкновению, Федор Федорович пошутил. Галенкин, зная своего командира, что тот очень редко позволяет себе шутить в отношении хоть кого, прямо поменялся в лице, стал бледным, выпучил глаза. Он прекрасно понимал, если будь по каким причинам Галенкин отправится в Россию, в то время как Ушаков продолжит громить супостата, то офицерское морское сообщество этого не поймет. Да и сам Галенкин видит, что вот все то, что уже сделано и что предстоит сделать, может увековечить не только имя Федора Федоровича Ушакова, который уже должен считаться героем России, но и его собственное, пока контр-адмирала Галенкина. Ваше высокопревосходительство, чем же не угодил я вам, Аликова иного видеть желаете подле себя во время великих свершений? Обиженным тоном спросил Галенкин. Да нет, Гаврил, то я, адмирал хотел сказать, то я от сомнения, но понял, что хоть кому-то знать о том, что решение спорное, нельзя. Подчиненный должен быть уверен в своем командире. С другой стороны, командир должен эту уверенность подтверждать своими мудрыми приказами. Но как же не сомневаться, в двух крепостях на Корфу расположено около 650 разных орудий. В гавани стоят два линейных корабля и два фрегата, что почти 200 пушек, пусть они все работать смогут только с одного борта. Суммарно пушек русского флота больше. К Корфу подошли аж 17 линкоров, 12 фрегатов, 33 галеры и ряд иных вспомогательных кораблей. Силища огромная. С такой можно выходить и против всего французского средиземноморского флота, даже несмотря на то, что не все корабли еще полгода назад были русскими, и немало экипажей составляют иностранцы. Но разве не с подобной ситуацией некогда и рождался русский Петра Великого флот? Чесмен, вырвалось у Галенкина. Федор Федорович с интересом посмотрел на своего помощника, будто увидел его в первый раз. Нет, Галенкин был хорошим офицером, но таким, который, скорее, исполняет приказы, чем проявляет инициативу, а здесь прямо в точку попал. У самого Ушакова и была некоторая неуверенность, потому что он не успел понять и сформулировать последовательность действий. А теперь у него не просто срослось, но и появилась одна несколько завиральная идея. Если учитывать все то, что уже распланировал у себя в голове флотоводец, то таких завиральных идей было много. А вы правы. Именно Чесмен, сказал Ушаков и отправился в каюту расписывать план действий, лишь уходя, приказал созвать военный совет под Чесменом. Имеется в виду атака русскими брандерами турецкого флота в Чесменской бухте в 1770 году, когда был сожжен превосходящий турецкий флот. 12 июня 1798 года в предрассветных сумерках русские брандеры, а также простые корабельные ялы, груженные бочками с порохом, отправились в сторону бухты у города Корфу. Попытки расстрелять русские брандеры увенчались лишь частичным успехом. Более половины из 12 плавучих бомб добрались до цели. Подплывали лодки, моряки делали последние гребки особенно мощными и после по команде старшего в группе выпрыгивали из лодок. Все русские моряки и, кстати, частью и мальтийцы с неаполитанцами умели отлично плавать. Они ныряли в теплые ионические воды и, сколько хватало дыхания, проплывали под этой особенно соленой водой, после набирали еще воздуха и вновь плыли, прикрываясь водной толщей от возможных осадков в виде частей французских кораблей. Один французский линейный корабль горел, и было видно, что как бы ни боролась его команда за живучесть своего горящего дома на воде, все бессмысленно. Такой же участи подверглись и фрегаты. Но один линейный корабль стоял чуть в стороне и, несмотря на то, что и его достиг брандер, и даже взорвался боезаряд, корабль получил лишь повреждения. Он стал нетранспортабельным, но со у линкора, как ни бывало, и принять участие в бою у этого линейного корабля вряд ли получится. Но большинство членов команды остались живы. Еще до этой атаки всего один батальон русских морских гренадеров высадился на острове Корфу, но чуть в стороне от крепости. Не встречая сопротивления, бойцы заняли городок Гуина и стали выставлять батареи напротив форта Сан-Авраам. Используя этот успех, утром были направлены еще команды на остров. Открывалась возможность штурма с этого направления. Французы также это понимали, потому к форту Сан-Авраам направились дополнительные силы и артиллерия. обнаружился интересный факт. Оказывается, на Корфу есть партизанское подполье, и, кроме того, очень даже немало было мужчин, которые стремились выбить французов с острова, пусть и ценой своих жизней. За свою непродолжительную историю власти над островом республиканцы какими-то глупыми и необдуманными действиями настроили против себя греческое население. К русским, как только они появились на Корфу, сразу же обратились местные жители. Учитывая ополчение, которое собрано с других островов архипелага, что уже под русским контролем, получалось почти 5000 бойцов. Насколько их следует учитывать в штурме, это еще вопрос, но создать у врага впечатление, что именно на этом участке идет накопление силы, можно. Ключом к обороне Корфу был островок Вида. Именно туда направились русские морские гренадеры. Первые лодки десанта плыли с дымами. Уже через 10 минут вокруг не было видно почти ничего. Да, дым все равно был угарным, и можно задохнуться, но Ушаков пошел не это. Он видел, как похожий маневр был проведен в Триесте, и потому у всех десантников были смоченные тряпки. Но еще был один нюанс. Более всего чадилось тех лодок, которые шли по ветру. Вот так немало дыма попало и на защитников. Остров был взят просто и быстро. Даже феноменально просто, отчего Ушаков закрылся у себя в каюте и стал думать на предмет того, а могут ли французы готовить ловушку. Ну как почти 1000 защитников этого острова отказалось от сопротивления. А потом скажут, что Ушаков и не сделал ничего, француз сам сдался. Поэтому, когда началась атака на русские силы, усиленные ополченцами, в районе Сан-Авраам, Федор Федорович даже с облегчением вздохнул. Французы копили силы для контратаки на самом острове. Они идут ва-банк. Три французских атаки захлебнулись, разбились о русские полевые орудия, которых пусть было немного, но для такой операции с избытком. А после это направление было усилено. На следующий день выдвинулся флот. Огромное силище подходило к старой и новой крепостям на Корфу. А после 1000 ядер устремились по артиллерийским позициям французов. К этому времени, не имея возможности к сопротивлению, сдался французский линкор, как и ряд других мелких кораблей. 3 часа понадобилось для того, чтобы флот в дуэли с сухопутной артиллерией победил с большим отрывом. А дальше посыпался десант. Опять были дымы, которые старались направлять на защитников, но был и прикрывающий эффект. Одновременно начался уже русский штурм со стороны форта Сан-Авраам. Получалось, что французы оказались зажаты со всех сторон, где русским флотом, а где и штурмовиками. Оставалось только подождать, а после наблюдать, как французские офицеры ожидают русское командование, стоя у стен, казалось, неприступных крепостей. Нет тех твердынь, которые не будет способен взять русский солдат, Измаил не даст соврать. А что турки? Они видели, что происходит, их корабль был где-то неподалеку, потому османы прибыли на 3-й день, когда уже закончился штурм, и Ушаков, приказав оказать всяческую помощь поверженному врагу, принимал доклады о трофеях. 6000 ружей, более 500 исправных пушек разных модификаций, ядра, порох, провизия, поврежденные линкоры, частично затонувшие иные корабли. Много трофеев, но еще больше славы добыл для себя Федор Федорович Ушаков. Глава 15. Глава 15. Восточнее Мантуи. 23 июня 1798 года. Я был вне себя от ярости. Хотелось просто и незатейливо расквасить в кровь холеную, слащаво улыбавшуюся, морду Бенниксена. Нет, его не было рядом, но именно так я представлял эту тварь. Эта скотина, решившая, видимо, подражать мне и заполучить свою славу, жестко подставила калмыков, то ли уверовав в сверхспособности воинов-кочевников, то ли вообще не думая о последствиях и не жалея личный состав. Мой непосредственный командир, забрав ранее калмыков, отправил их еще до подхода к Мантуе авангарда Багратиона на невыполнимое задание. Нурали и его воинам была поставлена задача захватить и удерживать плацдарм на северо-западном берегу реки По, весьма полноводной, нужно отметить, реки. Само по себе решение быстрого и неожиданного захвата плацдарма, насколько я разбираюсь в тактике военных действий, очень даже не глупое. Однако, нужно же понимать, какими именно силами это можно сделать. Калмыкам удалось вплавь переправиться на своих конях, потеряв при этом несколько десятков воинов, которых унесло быстрое течение реки. Хорошо, что часть из них после вернулась. Лихо, в своем стиле, калмыки прогнали и частично уничтожили ближайшие к переправе французские заслоны. Несмотря на то, что французы сконцентрировали большое количество войск, они не могли себе позволить на каждом километре протяженного берега реки иметь силы, численностью более роты. Калмыки расчистили три версты, нашпиговывая на свои пики французских пехотинцев. Казалось бы, вот он, успех. Есть время, чтобы наладить переправу хотя бы батальона, а лучше полка егерей. Они занимают свои позиции во всех возможных кустах и оврагах, и уже с опорой на стрелков более вольготно могли бы действовать и калмыки. Но подобных действий не последовало. Что там себе думал Бенгексен, я так и не понял, но калмыки держали оборону почти 5 часов, пока французам не удалось сконцентрировать достаточные силы и начать методичное, словно по учебнику, выдавливание иррегулярной конницы. В какой-то момент Нурали дал приказ всем уходить на другой берег. В итоге, 162 человека безвозвратными потерями, 3 десятка раненых. Небольшое количество раненых объясняется тем, что при ранении крайне сложно было преодолеть и без того проблемную реку. Те раненые воины, которые пытались добраться до берега, как правило, гибли в речной путине. «Я вызову его на дуэль», — сказал я, сжимая зубы до скрежета. «Не, голубчик, ты сего не сделаешь», — жестко, в непривычной для себя манере отвечал фельдмаршал Суворов. «Ваше высокопревосходительство», — повышая голос, обратился я. «Как же так, они пришли и доверились мне. Я потерял только 12 безвозвратными потерями в 5 боях, а тут, усидеть на стуле не получалось, и я резко встал». Суворов наблюдал за мной и не совершал никаких резких действий. Он привык к тому, что перед ним покорность проявляют все, и для этого Александру Васильевичу нет необходимости ни кричать, ни топать ногами, а лишь посмотреть. Вот так, вот именно таким взглядом. Мне перехотелось показывать строптивость и стала отступать стадия гнева, прокладывая путь стадии принятия. «Ваше сиятельство», — потухшим голосом обратился я, — «но вы же понимаете, что это преступление». Суворов молчал. Наверное, он не мог признать по каким-то причинам, что Бенгексен совершил преступное действие. «Я, конечно, не могу всего знать, всех политических раскладов в армии. При этом я понимаю, что эти расклады существуют. Различные лобби, влияние, родство, кто на ком женился, кто с кем якшается. Но ранее я все же думал, что Суворов стоит выше всего этого. А, может, здесь еще имеет место быть элементарное землячество. Что ж вы, Александр Васильевич, так печетесь за калмыков? Все едино посылать нужно воинов. Не калмыки бы погибли, так русские богатыри могли бы предъявить Суворову. А, может, и не могли бы. Я до конца так и не понял, абсолютное ли подчинение в армии фельдмаршала. Я наказал Леонтия Леонтьевича Бенгексена, видно, что без желания говорил Суворов. Я более от тебя, Михаил Михайлович, не должен слышать ни единого упрека в его сторону. Обсуждать действия иных генералов буду лишь в их присутствии. Ты переходишь в мое личное подчинение. Каждая фраза припечатывала к стене, словно мощный поток воды, извергаемый из бронзбойта. Умеет веселый старичок быть жестким аксакалом. Здесь бы, конечно, можно было бы извиниться, покаяться, что бес попутал, голос повысил, но я не стал ничего из этого делать. Пришло понимание, что простить глупость или преступную небрежность, учиненную Бенгексеном, я не смогу. Мстить сейчас не стану, даже постараюсь избежать встречи, чтобы не вспылить, но он мой враг. Помнится, что первый человек, удостоенный чести быть моим врагом в этом мире, сейчас гадит под себя, не вставая с постели. Это я про Платошку Зубова. Посмотрим, что сделать в этом. Кто в моем подчинении, ваше высокопревосходительство? Спросил я. Сам понял, что не получилось скрыть некоторую обиду, и она прозвучала в моем голосе и тоне. «Все, Миша, не ершись, нечто колючий, аки еж», — сказал обычным для себя тоном весельчака Суворов. «К моим егерям и стрелкам нужно добавить пехотный полк, вернуть калмыков, довести число казаков до 3 полков, вернуть артиллеристов, а то пушки у меня не забрали, уже 50 штук имеется, ядер и картечи хватает, пороха тоже». А вот кем стрелять, людей нет, еще гранаты нужны. Да, хватит уже, улыбаясь остановил меня Суворов. Эко замахнулся. Может и вовсе самый француза побьешь, и мантую возьмешь? Я промолчал, сумел не ляпнуть, что надо, так и возьму. Мои победы, наверное, несколько вскружили мне голову. А, может, все же я не так уж и не прав, вон, Бенгексен подражает мне, Наверное, не случайно. Опять о нем вспомнил. А я еще при первом общении чуть не увидел в этом генерале порядочность. Нельзя же так заблуждаться в людях. Один из непосредственных убийц императора, даже если он, этот монарх, полный дебил, все равно убийца и скотина. Могу спросить у вашего высокопревосходительства, как обстоят дела с разведкой? Задал я вопрос. Вы в этом можете помочь? Вопросом на вопрос ответил фельдмаршал. Думаю, да, без тени сомнения сказал я. Суворов подвинулся ко мне чуть ближе на своем стуле, сделав это как-то беспардонно. Суворов совершил вульгарное действие, взявшись двумя руками за стул, сидя на нем, так подпрыгнул, что преодолел почти метр. За подобное в обществе сказали бы бескомпромиссное фи. Мне было плевать, и не такой гоп-стоп видали. Ну, так, что молчите. Задумали глубокий рейд, решили привести ко мне какого знающего французского генерала аль-полковника. Суворов с интересом смотрел на меня, а то, знаете ли, все лейтенантов приводит реже капитанов. Карту укреплений составили, но я бы уточнил, могу ли я рассчитывать на ваше доверие и сохранить в тайне то, что должно таковой оставаться. Задал я провокационный вопрос. Да, я понимал, что Суворов может и к черту меня послать с этакими заходами, но мои агенты, они только мои и точка. Аннета передала информацию по планам и расположению войск неприятеля. Где она нашла такие документы? Вопрос. Нужно еще подумать, не началась ли какая информационная контригра. Очень важные документы она переписала. Я все же не настроен недооценивать соперников, тем более почитав в свое время о шпионских играх при Наполеоне. Там были очень интересные моменты, и все же многое указывает на правду. А еще больше, вспоминая мадмуазель Милле, меня начинали захватывать мысли о том, как именно она добилась такой информации. Ох, какая у меня фантазия. С вами все в порядке, господин генерал-майор? Вопросы командующего дали мне пенька и вышвырнули их похабных грез. Все же бороться с гормонами молодого, здорового, спортивного организма крайне сложно, но необходимо. Или же для пользы дела обратиться к женщинам. Не стоит, себя перестану уважать. Прошу простить меня, ваше высокопревосходительство. Собравшись, я решительно произнес: давайте ваши данные. Как именно, или откуда? Нет, милостивый государь, для понимания любых сведений нужно знать их уровень и обстоятельства. Извольте. А ваше недоверие, оно неуместно, припечатал фельдмаршал. И, ведь, прав. Особенно, по современной специфике, где данное слово, это еще важно. И честному человеку отказывать в доверии, это путь к ссоре. И, да, нужно знать, откуда информация. Одно дело найти карты укрепления у солдата какого, иное в спальне командующего. В первом случае стоит этим картами разжечь костер. Ваше высокопревосходительство, я скажу вам, но прошу понять всю сложность обстоятельств, грязных, нечестных, но крайне полезных. Если кто кроме меня и вас еще узнает, погибнут десятки людей, подводил я к рассказу. Не тяните время, уже с раздражением сказал командующий. Вот прямо здесь и сейчас я могу потерять расположение Александра Васильевича, чего ну очень не хочется, что абсолютно для меня вредительство. Вместе с тем, я встал со стула, подошел к выходу из шатра и резко открыл его. Караул из двух гренадер стоял, но дальше, в метрах трех от входа. В принципе, крики они слышат, а вот разговор нормальным тоном, уже вряд ли. И я начал рассказ, еще несколько уменьшив громкость своих слов. Спаси Христос, вы, нет, я понимал, чувствовал, что рядом хитрец, ловкач, пусть и дельный человек, но как вы, заслать девицу? И тут Суворова осенило. Та дуэль, о которой в свете говорили, это же девица оттуда. Теперь вы понимаете, знаете одну из причин, почему я должен скрывать. Но, я хотел продолжить, но Суворов перебил. Чем не угодил тот, кого вы вызвали на дуэль? В словах Суворова читалось некоторое изменение отношения ко мне. Вы так подставили того юношу. Почему? Из общественного. Антимонархист-вольтерианец, франкмасон, приверженец того, что славяне не могут без немцев существовать, что Иван IV сумасшедший и много чего иного антирусского извергал тот юноша. Из личного. Хотел жениться на приданном моей Катеньке, в чем смущал ее светлую головку. Живет примаком, но дерзит и критикует всех и вся. И, к вашему сведению, ваше сиятельство, мы примиренные, господин Карамзин по моей же протекции нынче в Америке. А мадмуазель Аннета получила от него выбитые зубы, синяки и перелом ребер. Он ее избил, она не спала с ним, но он ее домогался. Была же она рядом с тем господином из-за того, что я о своих соперниках, как и противников России, должен знать как можно больше. Без знания противника нет преимущества над ним, выпалил я, вздохнул и закончил. Осуждайте, позволите удалиться из расположения, свой подвиг я совершил, его забрать сложно, как и упрекнуть в чем. Эки ершистый, еж колючий, а, ну сядь на стул, коли он такой человек, да еще и немцев привечает. Сядь, закричал Суворов, сам при этом встал, опираясь на массивную трость. Молодость, дура, а кто дозволяет ей командовать собой, дурак. Ты такую операцию провернул, подложил под Марабабу, да мне остальное. И то, что рассказал мне обо всем, дурак, так и есть. Я, думаешь, без греха, а ли на мне грязи нет? Через 100 лет будешь на том свете, спроси у светлейшего князя Потемкина о Суворове, многое узнаешь. Мы оба сели и замолчали. Да уж, бумаги, с тобой, после продолжительной паузы спросил Суворов. Я молча вынул из обшлага мундиров 4 сложенные листы и подал их командующему. Когда я понимаю, откуда данные, то больше к ним уважения, сказал фельдмаршал, забирая бумаги. Французский, я улыбнулся. А на каком еще? Суворов потерялся для меня на полчаса. В шатер заходил его адъютант, видел состояние командующего, ничего не сказав ушел. Может, доложили, что фельдмаршал кричит на меня. Надеюсь, подробности не будут никому известны. Сам рассказ звучал тихо, это потом начались эмоции. Многое подтверждается, и обозначается общая диспозиция. Теперь я уверен, что это то, что нужно. Мудрено придумали, шельмы французские. Суворова, меня, заманивать решили, фельдмаршал рассмеялся. А могло и получиться, коли я бы не прознал про то. И кто там такой разумник? Берти, и здесь я поведал Александру Васильевичу, что есть очень замечательный козырь в рукаве, пока в моем, но я готов подсадиться. Воздушный шар, можно провести еще и такую разведку, вообще всех посчитать, все батареи увидеть. Это то диво, что, как многие говорят, у вас на свадьбе было, удивленно спросил Суворов. Весьма лестно, что о нашей с Катериной Андреевной свадьбе разговаривают, ответил я. О, вы даже не догадываетесь, насколько часто. Даже моя дочь интересуется, что это было там за украшение на вашей супруге, что не могут найти похожие, усмехнулся Суворов, вдруг, становясь, ну совсем иным человеком, светским. Просила в письме у вас уточнить. Метеорит, ответил я. Черный метеорит, гость из космоса, частичка другой планеты. Господи, прости нас грешных, с другой планеты. А на нашей уже все камни уже нашли, вот и отпишусь дочери. А еще посоветую обратиться к вам за советом. Вы не против? Нет у вас предубеждения о чести и достоинстве Николая Александровича Зубова, ее супруга? Спросил Александр Васильевич. Нисколько, соврал я. Давайте о шарах. Вернул беседу в деловое русло Суворов. Предполагая, что сейчас может состояться долгий и ненужный диалог, я поспешил начать небольшую лекцию и рассказать о возможностях и тактике применения именно того аппарата, который у меня. Воздушный шар был самым инновационным в мире, насколько я знал. На нем была установлена горелка, которая горела кощунство на спирту. Вместе с тем, шар был управляемым, мог, конечно, с поправкой на ветер, менять направление благодаря горелке, где можно подбавлять огонь в определенных местах. Это позволяло даже заниматься бомбардировкой с воздуха. Бомб в корзину не наберешься, да малоэффективные они сейчас. А вот флешеты, страшное оружие, от которого никто не спасется. И 400 этих железных небольших острых орудий убийства у нас есть. Нужен офицер из штаба с подзорной трубой, чтобы оценил. Еще выгодный ветер, завершал я свой рассказ, но вспомнил и добавил. По моим данным, французы хотят использовать шары для разведки. Есть ли они здесь, то не знаю, скорее, нет. Но они знают, что такое будет висеть у них над головой. И мой человек обучен сообщать блеском фонаря информацию. Это можно использовать во время боя. Мы, вы, ваше высокопревосходительство, можете узнать о направлении атаки неприятеля еще задолго до ее начала. Где и куда выдвинулись французские резервы? Сверху все видно, ну или почти все. Я услышал тебя, Миша. Где себя видишь? Не в колонии же, усмехнулся Суворов. И как это расценить? Как обвинение в трусости? Вряд ли. Да и не буду копаться в подоплеке сказанного. Могу удержать плацдарм. Инженерную роту мне нужно, артиллеристов, а еще, чтобы была готова дивизия к переправе, чтобы сразу разворачивалась и помогала, а не так, как это было. Я вновь стал заводиться. «Все, хватит уже об Иннексине», — одернул меня Суворов. «Понял я, что утереть ему нос хочешь, выполнить то, что у него не получилось. Может, я и не против, но война — это не место для ссоры и выяснения отношений. Не задерживаю более, приказ вышлю. Дам полк казаков, полк егерей, линейную пехоту не дам. Думаю я, что ты не знаешь, как с колоннами и линиями воевать. Погубишь полк, носим все». Я вышел из шатра с крайне противоречивыми чувствами. Еще удивительно, что вообще что-то чувствовал. Разговор с фельдмаршалом измотал сильно. Было и то, о чем я сожалел, но сказанного обратно не вернешь. Да и начни я увиливать, Суворов понял бы. Он только прикидывается чудаковатым стариком, но все понимают, может и больше многих. Правильно было бы как-то показаться в офицерском сообществе, провести время с высшими офицерами, но я все еще оставался где-то около замкнутого офицерского круга, но не внутри его. По-хорошему и рациональному, нужно туда идти, но желания нет никакого. Хотя есть у меня кое-что, что почти всегда работает. «Сева, а неси ты два ящика шампанского вина», — сказал я Северину Целко. «Сию минуту будет, твое благородие», — отвечал не по уставу недавний шпион. «Ему можно так говорить, когда мы наедине, он очень большое дело сделал. Северину пришлось уходить из Турина, хорошо, что не отстреливаясь и не загоняя коней, как это могло быть в кино. Именно через него Аннета и передала те ценнейшие сведения, что сперла Умара. Кроме того, по словам Севы, он попал под подозрение у местных республиканцев. Нужно было бежать. Я же думаю, что тут был еще факт непрофессионального исполнения обязательств. Сева влюбился в Аннету, стал сильно нервным и способным на провальные поступки. И, что намного серьезнее, он утверждал, что наша секси позволила себе запасть на Мара. Подумать нужно, что с этим делать. В иной реальности Жан-Виктор Мара не сошелся характерами с Наполеоном, мигрировал в Штаты, после стал советником Александра во время Отечественной войны 1812 года. Но в тех интригах большую роль играли женщины, которые и стали катализаторами безуспешной борьбы Мара с Наполеоном. А что в этой реальности я смогу сделать? Уже тот факт, что Жан-Виктор все же встал рядом с главным врагом Наполеона, говорит о том, что Франция с Бонапартом – неприемлемая для Мара Франция. Может, из этого понимания что-то вырастет? Вряд ли он станет шпионом. Тут на Толерана нужно быстрее выходить. Вот где и нашим, и вашим, и еще поискать кому бы, и почему его не расстреляли. Мало того, в пример ставит, как великого дипломата. Не пойму, мой идеал дипломата – Грибоедов, который не сдался персам, а отстреливался до последнего и честь Российской империи сберег. Правда, жаль, может и зря это сделал. За камушек, что подарили после русскому императору, инцидент замяли. Пусть даже этот камень крупнейший алмаз. Вот так сказали мои мысли, когда я через 20 минут после встречи с Суворовым, после подписания документов в штабе, шагал к большому шатру, где, по моим обрывочным сведениям, которые только получилось собрать после 4 часов нахождения в русском лагере, по вечерам собираются русские офицеры. Вроде бы официально никто не пьет, ничего особого не случается, но я уже видел, как пара солдат закапывали в землю бутылки, а другую партию стеклянных мутных сосудов расставляли на импровизированном стрельбище неподалеку. То есть так сильно не пьют, что бутылок даже избыточно, чтобы по ним стрелять. «Михаил, Михаил Михайлович!» Услышал я радостный крик слева от себя. Из-за палаток выскочил. «Лошкарь, Захар!» Выкрикнул и я. «Вот же, а, действительно!» Очень рад был его увидеть. «Ну ты прямо негр», — сказал я, рассмотрев сильно загоревшего друга. «Наверное, да, друга. Мы отлично общались в Надеждово, просто и по-свойски. Сейчас делаем общее дело, пусть для меня коммерция и косвенное занятие. Но мозг ведь не обманешь, если он дает столько положительных эмоций при встрече человека, значит, этот человек для тебя не безразличен». «Негр это кто, африканец, что ли?» — спросил Лошкарь. «Он самый». «Почернел ты шибко, где то розовое рязанское лицо», — шутил я. «Ну так и вы не бледный, как поганка», — вернул мне шпильку Захар. «Ну, как оно, сложно», — спросил я, хотя и понимал, что для обстоятельного разговора нужно было бы присесть не на один час. «Нелегко, сперва так и стушевались мы, австрийцы преграды чинили, даже взятки кое-кому пришлось дать. И это слава богу, что австрийцы гадами оказались, иначе, так и не знаю, получилось бы с доходом работать, или нет, отвечал Лошкарь. Они же задерживают поставки и сейчас, только мелочь присылают. Ну так получается, что и австрияки нет-нет, но нам заплатят, чтобы Суворов меньше писал в Вену, да Петербург. Часто пишет, спросил я, может я и не должен был этого говорить, задумался Захар. Ну так об этом знают все, да. Пишет раз в два дня точно, и все государю, это же как там крышу должно сносить нашему богоизбранному монарху, ой, даже жалко мне стало тех, кто рядом с ним, нет, конечно, не жалко, но вот на больших эмоциях могут уже скоро быть приняты важнейшие решения, в сущности условия для поворота имеются, русские успехи есть, это ссорит Россию с союзниками, Наполеон уже пришел к власти, австрийцы, думаю, что и англичане, уже накосячили. Все условия соблюдены, чтобы Павел Петрович, как и в иной реальности, повернулся в сторону Франции. Если и не все, то почти все. Помнится, что в той истории Наполеон еще освободил и проводил, платочек в руках теребя, русских пленных. Это было представлено, как милосердный рыцарский жест, что Павел очень даже восхищенно заглотил. Думаю, что корсиканцу подскажут, как поступить и в этой реальности. К тебе дошли мои обозы, списки проверял, ничего не своровали, сыпал я вопросами, всяко было, дороги, понимаешь ли, плохие, телеги разбиваются, или падет с них что-то, да незаметно так, что полтелеги пропадает, но это нормальные истории, без такого плутовства нет никакой службы снабжения, даже у нас в военторге такие нашлись и потерялись быстро, последние слова Захар сказал с особой решимостью, не буду и спрашивать, что произошло. Ему виднее, военторг в надежных руках, это я уже понял, даже понял и то, что Лошкарь такой человек, что поставь его даже и на производство, то, по крайней мере, не запорит ничего, нужно будет после думать и расширять военторг, почему бы в нем не могло быть и военного производства, или же производства солдатских сухпайков, мысли по сублимированные продукты, тушенки и всяко разном полно, уже немалое реализовываю. Так что будем думать и военторг делать корпорацией. У меня ж это. Захар лукаво заулыбался. Золотой за штуку с вас, господин генерал-майор. Что, не тяни. Я от командующего. Сложный был разговор. Вымотался. Попросил я не играть с моими чувствами. Вот говорят об интуиции, что это что-то сверхъестественное. Можно было бы сказать, что вопит именно она, интуиция. Нет, это просто я не сразу понял. А организм, мозг, среагировали, быстро считав косвенные данные, сердце забилось, а потом пришло понимание, что Лошкарь должен был получить обоз из Надеждова, ну или Белокуракина, скорее общий, а там, письма, догадался я, наконец, под особо быстрый стук своего сердца, Митька, выкрикнул Лошкарь и через десяток секунд прибежал молодой парень, письма неси, до гостицы из Надеждова и Белокуракина для его превосходительства, мигом, что ж ты делаешь со мной, столько дел планировал, а все едино, сейчас за письма сяду, сказал я, но ни капли сожаления не почувствовал. Это вы шампань офицерам, так и не стали своим, догадался Лошкарь, возможно и специально отвлекая меня другой темой. Свой вклад в общее дело, а то солдаты маются от безделья, а так будут пустые бутылки закапывать, пошутил я. И тут, пока Митька бегал за моими вещами, Лошкарь выдал очень даже грамотный доклад по раскладам внутри офицерского общества. Оказывается, римского Корсакова не так, чтобы уважают. Можно сказать, что с ним общаются только те офицеры, что и раньше подрабатывали лизоблюдами у генерала, командующим второй русской армией, которая стояла чуть севернее, но не дальше, чем в 15 верстах, был совершен свой лизоблюдский жест, о чем узнали в войсках. Поступок был в Петербурге, а в войсках за тысячи километров, в курсе. А я тут думаю об оптическом телеграфе. Тут нужная новость вообще километров и верст не замечает. Дело в том, что генерал купил украшение для мадам Шевалье. На секундочку, все было бы нормальным, если бы римский Корсаков пользовал бы эту мадам, которая все никак не покинет Россию, все, сука, шпионит. Ну и отрабатывает любовницы императорского Бродобрея Кутайсова. А последнего в свете, может быть, любит только сам Кутайсов, себя ненаглядного, ну и Павел Петрович. Такие прогибы перед фаворитом императора посчитались унизительными. Вот так, когда был Платон Зубов, то похожие ситуации казались нормой, а сейчас, нет. А еще вчера вечером пьянка была, лучшие вина у меня скупили. прибыли его высочество Константин Павлович со свитой из. Лошкарь приблизился и уже шепотом сказал: «С паркетными шаркунами, с ним еще Аракчеев». И пили все, особливо Константин. Все подражал старшим, так напился и все, далее не скажу, прости. Вот, у кого нужно было поучиться добывать информацию, и что меня несколько покоробило. Нет, не то, что великий князь Константин напился, да проблевался, а что армейская Костя крестила Аракчеева шаркуном. Не знаю, по мне, он мог бы вполне быть и военным, командовать дивизионной артиллерией, но верховное командование, нет, не доверил бы я ему. Вы, Михаил Михайлович, лучше сами не показывайтесь пока в обществе, несколько снизив скорость повествования, сказал Лошкарь. Что, не уважают? Решительно спросил я. Прямо-таки захотелось пойти на разборки. Нет, не так, весьма даже уважают, но завидуют, что ли. У них нет той свободы действий. А еще никто из генералов на этой войне так и не захватил большой город в одиночку, а вы, два. Вот и думайте, Лошкарь развел руками. Я помогу. Вот это шампанское предложу, да и еще найду что предложить от вас. Конечно, буду признателен. А как с Бенексинем? Меня интересовал вопрос о своем неприятеле. В легкую осуждают, руку ему подают и лишь сетуют. Да вот именно это слово пользуют. Выказывают досаду, что не вышел маневр и калмыки оказались не столь сильны, как об этом думали, разложил расклады Лошкарь. Расисты хреновы, подумал я, естественно, не произнося такие мысли вслух. Пока разговаривали, прибежал и Митька, да не один, с тремя парнями. «Разрешите доложить, ваше превосходительство?» Бойко спросил один из парней. «Нет, скорее все же молодой мужчина в форме моих стрелков. Кстати, форму я им особо не выдумывал, а заказал пошив мундиров, сильно похожих на те, что были приняты при Александре III в иной реальности. Очень хорошо, прям, ну очень глаз радует, хоть не эти лосины с мужскими пиписьками. Тьфу, любил всегда широкие штаны и тут по ним тоскую. Разрешаю, докладывайте», — сказал я. «Десятник сотни надеждовских стрелков, Якуб Шаров, прибыли для поступления в ваше распоряжение», — отрапортовал десятник. Я посмотрел на Лошкаря, не успел сказать. Сотня прибыла из Надеждова со своим обозом. Куда им еще, как не ко мне? Они послали людей в Венецию, узнать там ли ты, искали и в Триесте, — прояснил ситуацию Лошкарь. «Десятник, возьмите весь личный состав, обоз и отправляйтесь юго-восточнее на 5 верст. Там мой лагерь, мои вещи доставить туда». Пароль Ашурбана царапал сын Нинурты Тикарты, приказал я, улыбаясь. «Есть, разрешите выполнять?» – неуверенно сказал десятник, пробуя повторить пароль. «Шучу я, десятник. Пароль Надежда», – сказал я растерявшемуся десятнику. «Но память нужно тренировать всегда. А что турку воевать станем? Не запомнишь, что они скажут. Я по-турецки учить стал, ваше превосходительство. Даст Бог, так и выучу язык», — гордо отвечал десятник. «А ведь и есть чем гордиться. И кто у меня там турецкий знает, я бы и сам подучил. Войны с ними на моем веку будут, может и не одна, пригодится». Отправив десятника, я забрал только письма, остальное было не так важно, особенно вкусные гостинцы. «А вот письма. Пойду я к себе. Увидишь Платова, скажи, где я остановился, будете свободны, подходите погостить. У меня есть, действительно, отличные вина», — сказал я и нетерпеливо отправился за пределы лагеря главных русских сил, чтобы наедине с собой спокойно почитать письма. Найдя приятную полянку с ярко-зеленой травой и небольшим теньком, который давали 3 дерева, вроде как тополя, но низких, я прилег и распечатал первое письмо. «Как же здорово, что я все же решил некогда выбрать себе в жены Екатерину Андреевну. Вот за это просто огроменное спасибо по слезнанию. Не знал бы я про то, какой деятельной особой эта женщина была в иной реальности, наверное, не был бы столь настойчив и изобретателен в деле покорения ее сердца или разума ее батюшки». Катя обстоятельно писала про дела в поместье. «Как отсеялись, какие виды на урожай, сколько ждут увеличения скота в этом году. Про последнее жаловалась, что крестьяне бегут с моего еще пока маленького, но конного завода, как, впрочем, из молочных ферм тоже. Все дело в том, что уже опробованное искусственное осеменение всеми считается невозможно пошлым и аморальным. Понимаю, нужно же того же коня довести до эякуляции. Баба у мужика своего стыдится причинное место лишний раз потрогать. А тут, у коня, быка, мула, осла. Не знаю, что тут и предложить, Да и как, я в тысячах километрах от Надеждова, вот только искусственное осеменение, только начавшееся практиковаться у меня в поместье, это прорыв. Увеличение поголовья скота через 2,5 года вдвое, даже если не закупать более скот, или не тащить его из Италии, это возможно только с искусственным оплодотворением. А еще это больше возможностей для вывода породы. Можно быстро выводить породу, или добиваться ее стабильности. У меня есть желание заполучить достойного тяжеловоза, может и по типу английского шейра. Нужно выводить и достойную породу коров, скрещивая местных с теми, что гонится в мое поместье из Италии. Не справиться всей с проблемой, заставлю его сцеживать быков и жеребцов самому. Еще писала любимая, что договорилась издать сразу большим тиражом нашего с ней графа де Монте-Кристо. Сказала, что дала почитать книгу, приехавшей проверить племянницу, тетушке. Та в восторге и говорит, что книга взорвет общество и сделает нас самой знаменитой семьей в России после императорской. Преувеличивает, конечно, но книга должна стартануть хорошо. Были отчеты по производству, рассказ о том, как к нам приезжал сосед по поместью князь Алексей Борисович Куракин с супругой, которая, наконец, прибыла из Европы. Но, что самое главное, она писала, как скучает, что получила мои письма и плакала всю ночь от счастья. И чтобы я обязательно писал больше, а то забыл про нее. Мол, увлекся ли я какой профурсеткой из итальянок, и все вот в этом ключе, что вызывало у меня глупую улыбку абсолютно счастливого человека. Сколько времени я потратил вот так, лежа на траве и смакуя каждую строчку из послания оттуда, из моего рая, я не знал. Может быть, еще больше я провел тут время, до темна, но счастье, оно такое скоротечное. Ваше превосходительство, вырвал меня из плена воспоминания и меч требовательный голос, на силу вас отыскал. Вам предписание от командующего, распакуйте при мне и засвидетельствуйте подписью правильность получения. О, как приятно, что такие серьезные меры. Ох, не все еще прогнило в нашем богоспасаемом государстве. Я распаковал перетянутой веревкой и скрепленной печатью пакет и всмотрелся в него. Вот и поставлена задача, причем уже на послезавтра. Надеюсь, что казаки и егеря мне будут даны те, что были со мной и в битве при Удине. Иначе и время нет на сложивание. Послезавтра в бой. Глава 16. Восточнее Мантуи. 25 июня 1798 года. Было приятно, когда с радостным настроением, с воодушевлением, воины ехали в расположение моего корпуса. Какая-никакая, а репутация у меня уже складывалась. Так что даже Нурали, потерявший в итоге 7 десятков безвозвратными и еще к тому же 2 десятка ранеными, был весел, правда недолго. Как только узнал, что ему предстоит повторять маневр с переплытием реки По, так и паник. Фобии они такие, при серьезных неудачах, может возникнуть страх повторить то же самое. Река по местами бурная, ну или буйная. А вечером мне пришлось сходить на пару часов в офицерское собрание. Что такое сделал Захар Петрович Лошкарь с офицерами, чем заплатил за их лояльность ко мне, я могу только догадываться. Кстати, позже нужно будет у него взять досье по каждой персоне, которые чем-то отличились в походе, имею в виду, не боевые успехи. Кто сколько пил, кто что говорил или делал, кто пользовался услугами женщин низкой социальной ответственности и все прочее, вот мой интерес. Военторг часто рядом с такой вот грязью обретается. Ну а это компромат. Да и вообще, информация – самый мощный актив во все времена. И я, смею надеяться, пользуюсь этим ресурсом удачно, мое послезнание – это же то самое и есть. Господин Спиранский, генерал-майор, приветствовал меня Федор Федорович Буксгевден. А я вот, знаете ли, дежурный сегодня по офицерскому собранию, а то распоясались. Генерал-лейтенант Буксгевден, к сожалению, или к счастью, так как я плохо знал этого генерала, так и не освоился в должности петербургского генерал-губернатора. Сильно быстро взошла звезда Палена. Ну а после, не успев попасть в опалу, генерал быстро сориентировался и отправился воевать в Италию. В Ри 5 лет прожил в Пруссии, будучи прусским графом. В углу большой палатки сидел еще один персонаж, который сложно узнаваем для меня, человека из будущего, ну а для меня, человека этой реальности, Ермолов был знаком. Сейчас он подполковник, очень молодой, нужно сказать, подполковник. Впрочем, я не так, чтобы сильно годами вышел старше. Алексей Петрович сейчас стройный молодой человек, лишь с такой же, как и я его запомнил в послезнании, лихой прической с поднятой вверх челкой. были и другие генералы. Багратион от чего-то грустил, что я еще посчитал своей заслугой, так то, что в офицерском собрании обретался Николай Николаевич Раевский. Его карьера не прервалась, как это было в иной истории, он все так же командовал драгунским полком. Хорошего офицера получилось сберечь для армии. Возможно, это произошло потому, что и Павел пришел к власти раньше, да и персидский поход состоялся. Так что опыт Раевского будет непрерывным, может получиться явно не худший командир, каковым являлся Раевский во время Отечественной войны 1812 года. Возможно, еще лучший. Скукота нынче. Не соизволите, господин счастливчик и баловень судьбы, отправиться к вам в расположение? Прихватим некоторых господ. Ермолова, к примеру, я вас раззнакомлю. Интереснейший малый, наш, конный, это так Платов меня обрабатывал. Я так понял, что грусть на лицах офицеров и явное тухлое настроение связано с тем, что именно сегодня ввели сухой закон. Присутствие Буксгевдена, наверняка, призвано следить за тем, чтобы бутылки не откупоривались. Для меня-то и хорошо, завтра с самого утра подготовка к рейду. Но, ведь, и многим присутствующим господам в бой. Странно все это, послезавтра сражение, а сегодня скукота, что и шампанского не выпить. Богатыри, не мы, нет, какими бы богатырями нынешнее племя не было, все равно неправильно пить перед сражением. Ну да не я буду об этом нравоучить. Только задумал, хоть как-то наладить коммуникацию и рушить мизерные успехи на этой ниве нравоучительным занудством не стоит. Господа, а не желаете ли шуточные стихи почитаю? Обратился я сразу же ко всем присутствующим. Извольте, сударь, безразличным тоном сказал Петр Багратион. Ну я и изволил. Пусть помнит, кто создал им вечер, даже без того самого шампанского, которое я же и подарил офицерам. Послушайте, ребята, что вам расскажет дед. Земля наша богата, порядка в ней лишь нет. Начал я читать стихотворение Алексея Толстого. Иван явился третий, он говорит: шалишь, уж мы теперь не дети. Послал татарам шиша. Толстая история государства российского от Гостомысла до Тимошева А. К. Толстый. Сочинение. В 2 Т. М. Художественная литература. 1981. Я закончил небезызвестное в иной реальности стихотворение только лишь правлением Ивана III. Про шальных императриц-притворщиц читать не стал, тут чревато. Все нынешние офицеры, это еще екатерининские орлы и орлята, так что не стоит. А публика смеялась, особенно когда я применял свои недюжинные актерские способности. Уморил, ой уморил, Михаил Михайлович, панибратский тон Платова несколько смущал. А не изволите дальше, господин литератор, Бенниксен собственной персоной, или далее боязно, в такой вот форме про Петра Великого, али про матушку-императрицу Екатерину Великую, отнюдь, господин генерал-лейтенант, вот вы сочините и я продекламирую, ответил я, также не забыв вернуть шпильку.